Представьте себе, Москва, плодовочный рынок, раннее утро. Такой счастливый кавказец, усы такие на голове Домодедова, такой настоящий. Вот. Фульчир домой что-то поет такое, настроение шикарное, 8 часов утра. Он там брызгает, чтобы фрукты были в хорошем виде, все. Вдруг к нему подходит девушка. Доброе утро. Вау, какой персик, моя сладочка, все сделаю. Что хочешь тебе? Все продам вообще. Да мне все не надо, мне вот, пожалуйста, яблочек, буквально килограммчиков 10. Ух ты мой, оптовик сладкий, сейчас сделаю все. Да, но мне каждое яблочко отдельно заверните, пожалуйста, в газетку. Что, каждый? Да, каждый, хорошо, сделаем. Ковырялся минут 20, выкатывать яблочки. Все, пожалуйста, забирайте, приходите еще. А я еще не тороплюсь. А вот это синенькое, что у вас? Сливы. Сливки, очень хорошо, 10 килограммчиков сливочек, каждую отдельную бумажку, пожалуйста. Пожелание клиента для нас закон. Минут 40 на корточках, ноги трясутся, подойдут. Пожалуйста, забирайте. До свидания, денег не надо. А я не тороплюсь еще. А вот в ящичке такой коричненький, что это у вас такое? Это изюм, но он не продается.